Глава 7. Кавалер ордена креста королевы Виктории. Я убедился, что попасть в ночлежку рабочего дома для приходящих не так-то легко. Я сделал уже две попытки и в скором времени сделаю третью. В первый раз я вышел в 7 часов вечера с 4 шиллингами в кармане. Этим я совершил сразу две ошибки. Во-первых, кандидат в ночлежку должен быть неимущим. И так как он подвергается тщательному обыску, он должен быть абсолютно неимущим. И даже 4 пенса являются таким богатством, которое делает его недостойным этого заведения. Во-вторых, я пошел очень поздно. 7 часов вечера — это слишком позднее время для того, чтобы бедняк мог получить свою убогую постель. Для сведения тонко воспитанных и невинных людей разрешите мне объяснить, что такое ночлежка рабочего дома. Это здание, где бездомный, не имеющий ложа и ни одного пенни в кармане бродяга, может, если ему посчастливится, дать иногда отдых своим усталым костям. На следующий день он должен за это отработать как каторжник. Моя вторая попытка попасть в ночлежку началась более благоприятно. Я вышел в середине дня в сопровождении пылкого юного социалиста и еще одного друга, и в кармане у меня было всего-навсего 3 пенса. Они довели меня до рабочего дома в Уайт-Чеппеле, и я остановился, чтобы осмотреться на ближайшем углу. Был 6 час в начале. Но перед домом стоял уже длинный унылый ряд забитых нуждой людей. Очередь огибала угол здания и терялась из виду. Это было очень печальное зрелище. Все эти мужчины и женщины, ожидающие в холодном сером свете угасающего дня билетика на нищенский кров на ночь, и оно почти обессилило меня. Как мальчик перед дверью зубного врача, я внезапно нашел 1000 причин, призывавших меня в этот момент в другое место. Должно быть, признаки этой внутренней борьбы обозначились на моем лице, так как один из моих товарищей сказал мне: «Не бойтесь, вы имеете шансы попасть». Разумеется, я мог попасть, но я вспомнил, что даже 3 пенса в моем кармане были в такой компании большим богатством. Для того, чтобы уничтожить все индивидуальные различия, я опустошил свои карманы. Потом я попрощался со своими друзьями, с бьющимся сердцем зашагал по улице и занял место в конце хвоста. Печально это было зрелище. Этот ряд бедняков, спускающихся по крутому склону смерти, я не представлял себе раньше, как это все печально. Сзади меня стал дюжий, небольшого роста человек, здоровый и крепкий, хотя уже пожилой, с резкими чертами, с обветренной загорелой кожей, которая, очевидно, в течение нескольких лет подвергалась действию солнечных лучей и непогоды. Это был типичный моряк. У него было лицо и глаза моряка. И мне припомнился отрывок из киплинговского «Каторжника». Клеймом на плечах, язвой от стали звенящей, знаком бичей шрамы никогда не пройдут, и глазами, померкшими от слез и от солнца, я уплатил, я снова уплатил. Насколько я был прав и как подходили к нему эти стихи, судите сами. Я не хочу дольше выносить это, я не хочу, — жаловался он человеку, стоящему позади него. Я смажу по морде Бобби и сяду на 14 дней. У меня будет койка, лучшая пища, чем та, которую вы имеете здесь, и мне нечего будет бояться. Только вот покурить нельзя будет. Последнюю фразу он сказал с сожалением и покорностью. Я уже 2 ночи на улице, — продолжал он, — промок до костей прошлой ночью, и больше не в состоянии это вынести. Я уже становлюсь стар, и когда-нибудь они подберут меня на улице мертвым. Он быстро обернулся ко мне и с жаром заговорил: «Не живите до старости, юноша! Умрите, пока еще молоды, а не то дойдете до такого же положения. Верно вам говорю. Мне 87 лет, я служил своей родине как настоящий мужчина. 3 нашивки и крест королевы Виктории. И вот что я нажил в награду за все это. Я бы хотел умереть, поскорее бы». Глаза его стали влажными, но прежде чем другой человек смог сказать ему что-либо в утешение, он замурлыкал какую-то морскую песенку, как будто бы в мире не существовало такой вещи, как отчаяние. Ободренный мной, он рассказал мне следующую историю, пока стоял в очереди перед дверями рабочего дома после двух ночей, проведенных на улице. Мальчиком он поступил в британский флот и в течение 40 лет с хвостиком служил верой и правдой. Даты, имена, командиры, названия портов, судов, сражений слетали с его уст целым потоком, но запомнить все это было свыше моих сил. У порога рабочего дома не вполне подходящее место для интервью. Он принимал участие в Первой Китайской войне, как называл он ее, поступил в Ост-Индскую компанию и прослужил 10 лет в Индии, был в Индии снова с английским флотом во время восстания, служил во время войны с Бирмой и Крымской компанией. Кроме того, он много раз сражался за торжество английского знамени в разных частях земного шара. Потом случилось одно событие, незначительное событие, если проследить его первоначальную причину. Быть может, лейтенанту пришелся не по вкусу его завтрак, быть может, лейтенант поздно лег спать накануне, или его притесняли кредиторы, или командир резко поговорил с ним. Важно то, что лейтенант в этот день был в раздражительном настроении. Мой моряк вместе с другими товарищами устанавливал такелаж. Теперь имейте в виду, что этот моряк прослужил уже 40 лет во флоте и имел 3 нашивки и крест королевы Виктории за отличие в бою. Очевидно, он не мог быть совсем уж плохим матросом. Лейтенант был раздражен, лейтенант обругал его. Ну, не очень-то невинно это ругательство оскорбляло его мать. Когда я был мальчиком, нашим мальчишеским правилом было драться как черт, если нашим матерям наносилось такое оскорбление. И в той части света, где я живу, много мужчин поплатились жизнью за то, что они посмели обругать других мужчин этим ругательством. Как бы то ни было, лейтенант обругал матроса матерно. Случилось так, что в этот момент у матроса был в руках железный рычаг. Он ударил им лейтенанта по голове, выбил его из такелажа, и лейтенант упал за борт. Потом, по его же собственным словам: «Я понял, что я сделал. Я знал регламент, и я сказал самому себе: теперь ты конченый человек, Джек, мой мальчик. Тебе одна дорога». И я спрыгнул за ним, решив уничтожить его и себя. И я бы сделал это, но в это время к нам подходил катер с флагманского судна. Мы поднялись оба на гребень волны, я держал его и колотил кулаком. Вот это меня и погубило. Если бы я не бил его, я мог бы изобразить это дело так, что, опомнившись, я бросился в море, чтобы спасти его. Потом был военно-полевой суд. Он процитировал мне приговор слово в слово, как будто он много раз в жизни с горечью повторял его себе. И вот к какому наказанию был приговорен во имя дисциплины и уважения к офицерам, которые не всегда бывают джентльменами, человек, виновный только в том, что он был мужчиной. Разжаловать в простые матросы, лишить всех наградных, какие полагались ему, лишить всех прав на пенсию, отобрать крест королевы Виктории, дать 50 плетей, заключить на 2 года в тюрьму. «Лучше бы я утонул в этот день. Я молил Бога, чтобы я утонул», — закончил он. Наконец, глазам нашим открылась дверь, в которую бедняков пропускали партиями в несколько человек сразу. И тут я узнал удивительную вещь. Сегодня только среда, но никто из нас не будет выпущен раньше пятницы утра. Далее, о, курильщики, обратите внимание, нам не будет разрешено взять с собой табак. Мы должны будем сдать его при входе. Мне сказали, что иногда его возвращают при выходе, а иногда он уничтожается. Старый вояка научил меня. Вынув свой кисет, он высыпал табак, жалкое количество, в бумагу, тщательно завернул его, он спустил пакетик по носку в сапог. Спустил и я в носок свой табак, так как пробыть 44 часа без табаку — это тяжелое испытание. Очередь все продвигалась и продвигалась, и мы медленно, но верно приближались к турникету. В этот момент, когда мы ступили на какую-то чугунную решетку, под ней в подвальном этаже появился какой-то человек, старый моряк спросил его: «Сколько еще человек пустят?» 24 был ответ. Мы с беспокойством заглянули вперед и подсчитали. Впереди нас стояли 34 человека. Уныние и разочарование проступило на лицах окружающих. Не очень-то сладко голодному и без гроша в кармане провести бессонную ночь на улице. Но мы все же надеялись, вопреки очевидности, до тех пор, пока за турникетом не оставалось 10 человек, и привратник не повернул нас обратно. «Нет мест!» Вот и все, что сказал он, хлопнув дверью. С быстротой молнии, несмотря на свои 87 лет, старый моряк бросился искать крова где-нибудь в другом месте. Я стоял и обсуждал вопрос с двумя другими мужчинами, знатоками ночлежек, куда нам направить путь. Они указали на рабочий дом в Тополевой аллее за 3 мили отсюда, и мы направились туда. Когда мы завернули за угол, один из них сказал: «Я должен был бы сегодня попасть сюда. Я пришел в 1:00 дня, и очередь только что образовалась, но у них есть любимцы. Они впускают их каждую ночь. Все одних и тех же».